Стоило приехать, чтобы почувствовать это. Помню, мелькнуло у меня в голове. «Ну, что ты хочешь? Виски и джин?» — спросил Тед. «Европа. А у меня деньги есть, я полез за пазуху. Я, конечно, не грузин, а эстонец. Но эстонцы тоже могут угостить», — произнес Тед, явно довольный тем впечатлением, которое подвальчик произвел на меня. Да и литература там была тогда неплохая, какая-то по-эстонски упрямая, смурная, загадочная, не без черного юмора. Помню, какой успех в Ленинграде имел сборник переводов современных эстонских писателей «Унт», «Летема», «Каллас», «Братья Тулики» и другие, каждый со своим своеобразием. Сборник совершенно странный и в то же время, я бы сказал, абсолютно жизненный, современный. Такой вот эстонцы затейливый народ. Так что Довлатов место выбрал правильное, литературное. Другое дело, что он в эстонские писатели попасть никак не мог. Менталитет не тот. Но и у русскоязычной литературы там были шансы получше. В Таллин было приятно приезжать. Я помню, как Каллас однажды с большим энтузиазмом, как бы и не свойственным спокойным эстонцам, показал мне весьма экстравагантную первую книгу Михаила Веллера «Хочу быть дворником». Дальнейшая головокружительная карьера Веллера всем известна. Так что Таллин был отличной стартовой площадкой. И не только стартовой. Именно здесь Веллера настиг и всероссийский успех. Писатели они с Довлатовым, конечно, разные, да и люди абсолютно не похожие. Насколько я знаю Веллера, он всегда непоколебимо уверен в успехе, и постепенно эта его энергия побеждает всех. Довлатов был человеком более критичным и к окружающему, и, самое важное, к себе. Поэтому его взгляд на таллинскую ситуацию более пессимистичный и в то же время, я бы сказал, более проницательный. Свой возможный успех здесь он правильно оценивает весьма невысоко, при всем уважении к окружающей его реальности. Сколько он смеялся над тупыми названиями советских книг. Но, честно говоря, «Пять углов», так же, как и городские рассказы, кардинально не отличаются от других типичных названий той поры, скажем, «Ветер с Невы» или «Университетская набережная». При всем уважении к нему золотое клеймо ему здесь явно не светило даже при самом благополучном исходе. В сиянии будущих его блистательных книг таллинская выглядела бы неудачей. Или еще обиднее — полуудачей. Эх, такой талант и не дотянул, свалился в болото. Вот два письма Эри Коробовой. 9 сентября 1974 года. «Милая Эра, спасибо за поздравление. Надеюсь, все у вас хорошо. У меня все по-прежнему. Мой ничтожный юбилей ознаменовался запоем и дракой, вывихнут палец, необходимый для сочинительства, указательный на правой руке. Рукопись прошла две корректуры. Сейчас она уэст-цензор, потом, если все пройдет благополучно, сигнал, затем московский главлит, и тут, я уверен, конец моим надеждам. Книжка может быть средняя, но очень дерзкая и крикливая. В отличие от вас, милая Эра, я мрачный и слабый человек. Уж и не помню, когда и чему радовался. Обнимаю вас. 29 сентября 1974 года. Милая Эра, я звонил вам перед отъездом в жутком состоянии. Я очень завидую вашему оптимизму, то есть умению хорошо держаться, даже почерку вашему отчасти. Мои дела, как вы уже, наверное, привыкли, обстоят скверно. Книжка не понравилась цензуре, хотя ее урезали и обезобразили предельно, то есть настолько, что в одном месте вычеркнули слово «киргиз». Это, видите ли, может быть воспринято как намек на национальные проблемы Эстонии. Киргиза упоминать нельзя. Рядовой цензор обругал книжку, но не конкретно, это куда еще не шло, а за тональность, за настроение. Рукопись передали главному цензору республики Адамсу. Его называют «бревно с глазами». Он тупица и сталинист. Дело будет обсуждаться в ЦК на следующей неделе. Защищать рукопись взялся сам Аксель. Там большая, здесь, но благородная и невооруженная инстанция главред издательства. Он говорит, что еще не все потеряно. Создалась ненужная отрицательная помпа и ажиотаж. А в наших делах это крайне пагубно. Я убежден, что все решится скоро и отрицательно. Поверьте, есть основания так считать. Тогда меня здесь будут удерживать только долги. Эра, при всем моем уважении к Марамзину, Голявкину, О. Григорьеву и особенно к В. Попову, я для детей писать не умею и не буду. Не мое это дело. Спасибо за хлопоты. Я много думал, отчего мне не удалось закрепить дружеские или приятельские отношения с интеллигентными, талантливыми людьми, которых уважаю и которыми дорожу. Мне обидно, что я всю жизнь окружен подонками и рванью. Помимо личных недостатков моих дел еще и в неумении общаться. Это просто наказание. Но поверьте, дорогая Эра, я очень многое принимаю близко к сердцу, очень многое люблю до мучения, перед многими благоговею искренне и прочно. И никаких радостей, никаких перспектив. Это даже как-то странно. Простите за нытье, но вы один из немногих внимательных, как мне кажется, ко мне людей. Дай вам Бог счастья и покоя за вашу доброту. Целую ваши руки. Предчувствие Довлатова, высказанное в этом письме, что все решится скоро и отрицательно, сбылось лишь наполовину, но наполовину самую главную. Отрицательно, но не скоро. Во всяком случае, не сразу. Жизнь даже в советское время, а может быть, в советское время особенно, не была однозначна и одномерна. Особенно в Таллине. Даже инструктор ЦК Иван Труль тут был особенный, не такой, как у нас. Однажды мне позвонил завсектором Маннерман и сказал: «Мне из издательства прислали смакетированный сборник Довлатова, но на него наложено вето, цензура не пропускает, не прочтешь?»